Лучшая подруга ожила сразу. Она пошевелила тонкими пальчиками, разминая их, поднялась на ладошки и потянулась к настольной лампе, обогреваясь о ее свет нежной кожей. «Интересно, что ты умеешь?» — спросила я и вспомнила. «Ах да, ты ведь массажистка!» Я откинула спинку каталки и приказала: «Сделай мне массаж плечей и шеи». Лучшая подруга отреагировала с опозданием, словно ей не хотелось расставаться с теплым светом, но затем она, грациозно вышагивая на пальчиках, спустилась со стола и взобралась ко мне на кресло. Она действительно соответствовала своему названию массажистка и, вероятно, когда-то принадлежала женщине, знающей свое дело в совершенстве. Ее пальцы нажимали именно туда, куда следовало. Не сильно и не слабо, а именно так, как нужно. Через минуту я блаженствовала, испытывая доселе неизвестные ощущения. Как будто моя голова отделилась от туловища и стала такой легкой, словно могла взлететь воздушным шариком под потолок. По телу разлилась истома, и я сама не заметила, как глаза мои закрылись, и я заснула. Проснулась я ночью, лежа в своей кровати. Я не помнила, когда перебралась на подушки, но забеспокоилась от того, что не обнаружила рядом с собой лучшего друга. Обычно он спит всегда возле, запутавшись пальцами в моих волосах, а сейчас его не было. Я села в кровати, прислонившись спиной к стене, протерла рукой сонные глаза и увидела поистине фантастическую картину. В потоке лунного света, проливающегося с небес в мое окно, в его мертвенной красоте переплелись руки. Это было похоже на какой-то странный танец, так как конечности ритмично покачивались, поглаживая друг друга нежно и осторожно, как будто впервые ластились, прежде чем стать любовниками. Я не знаю, что со мною произошло, но я смотрела на эту странную картину, и волна злости накрывала меня неизбежно и бесконтрольно, так что лицо мое искривилось, и я, схватив подушку, швырнула ею в танцующих, разбрасывая их в разные стороны. «Ах ты, негодяйка!» — закричала я в бешенстве. «Я тебя оживила, а ты, дрянь такая, да как ты смеешь!» Утерев с губ слюнную пенку, я бросила вдогонку вторую подушку и закричала еще более истерично. «Лучший друг, немедленно иди сюда!» Он неохотно пополз по полу к кровати, то и дело останавливаясь, как бы проверяя, как там лучшая подруга, жива ли, не зашибла ли ее невзначай подушкой. Когда он забрался ко мне на постель, я схватила его и принялась с остервенением колотить по пальцам, словно пощечинами била. «Мерзавец! Кобелина!» А он терпел и не вырывался, лишь вздрагивал от ударов, пока я не истратила всех сил и не задышала с собакой. «Дрянь!» — шипела я пересохшими губами. А лучший друг вдруг принялся гладить меня по щекам, плечам, животу, успокаивая мои вздрагивающие мускулы и как будто извинялся тем самым. «Все равно ненавижу», — сказала я почти беззлобно. «Где она, эта твоя партнерша? Зови ее сюда!» Лучший друг приподнялся в кровати и замер, словно ужасом охваченный. «Не бойся!» — успокоила я. «Не трону ее!» Тогда он спустился на пол и помчался в темноту, где, по его разумению, должна была находиться лучшая подруга. С минуту я слышала какие-то шебуршения, словно лучший друг уговаривал ее повиноваться, успокаивая, что ничего страшного не случится, что я уже спустила злобные пары, а потом руки появились вместе. Он подсадил ее, как истинный джентльмен, и она, вся трясущаяся от страха, предстала передо мною, переминаясь с пальчика на пальчик. «Ну, моя дорогая!» — спросила я строго голосом помещицы, отчитывающей провинившуюся крепостную. «Как же ты могла поступить так со мною? Ведь не подобает совершать такое в приличном обществе!» Лучшая подруга стояла, опустив плечо, словно виноватый ребенок, голову. «Что же ты молчишь?» — продолжала я, будто не знала, что ей никогда не будет суждено ответить на мои вопросы. «Ты очень передо мною виновата, и я должна тебя наказать. Надеюсь, ты понимаешь это?» Рука опустила плечо еще ниже, но тут перед моими глазами засуетился лучший друг, тряся указательным пальцем, мол, я же обещала не трогать ее. Меня раздражало его мельтешение, я отодвинула его и сказала: «Бить я ее не буду, я свои обещания выполняю, но наказание последует». Я задумалась над тем, какое средство избрать для экзекуции провинившейся, но ничего путного нафантазировать не могла. К тому же и злость моя совершеннейшим образом испарилась, оставив место лишь легкой досаде.